Наконец, люди подошли к границе времен. Или точнее, к точке невозврата. И теперь даже положение планет на небосводе говорит о том, что крест выбора отныне будет определять будущее людей, которое они либо принимают, либо отказываются от него. При этом очень многие ждут от завтра, 11 ноября 2011 года, каких-то глобальных катастроф, подтверждающих начало конца света. И такое ожидание ужасного конца человечества как раз и связано с тем, что основная масса людей пока не способна прочитать, а тем более увидеть мои знамения. Люди видят в изменяющемся пространстве, если им все же удается что-то правильно заметить, прежде всего глобальные изменения планетарного масштаба, включая, естественно, и огромные человеческие жертвы. По представлениям многих людей, ничего не должно остаться на Земле после глобальной экологической катастрофы, которая, по их мнению, предопределяет переход человечества в новый мир, мир многоуровневого пространства. Да я и сам немного напугал людей, сказав о том, что в очень скором будущем вода перепишет карту мира. Однако при этом я ведь предупреждал и неоднократно о том, что люди, как фрактальное подобие Творцу, обязательно перейдут в новый мир, мир высоких монад Творца или в астральный план. Но если великое планетарное преображение уже не заставит себя долго ждать, ибо граница времен или точка невозврата, точка нового отсчета, уже не просто рядом, а есть самая настоящая реальность, через которую все сущее пройдет на этой планете, то у людей должен был возникнуть вопрос, как все эти исторические события могут произойти и как они отразятся на судьбах людей. Могу сказать, что люди, незнакомые с откровениями, или моими обращениями, посланиями к их сознанию, совершенно искаженно представляют себе конец света. Ибо они видят преображение пространства только как череду природных катастроф с многочисленными жертвами среди населения планеты. Но ведь в своих посланиях «Я ваш Творец», «Вдумайтесь, ваш Творец» никогда не говорил людям о том, что они могут погибнуть. Более того, я как раз говорил о спасении или возможном спасении и о переходе людей в мир сотворцов или в мир, в котором они смогут сонастроиться с Творцом и в сонастройке смогут подняться в своей духовной эволюции до высот сотворчества с Творцом. А это значит, что я ожидаю людей в новом мире высоких вибраций, в мире уникальных, проявленных возможностей сотворчества человека и Создателя, в том мире, где коллективное первосознание людей способно сотворить единое целое – Творца. Теперь подумайте, о каком мире я говорю людям постоянно? И где я ожидаю людей? Я все время говорю людям о необходимости их сонастройки с Творцом. А это значит, что я постоянно говорю о трансмутации людей в астральное или каузальное тело, тем самым определяя условия будущей сонастройки людей и Творца уже в совершенно иных условиях энергоинформационного поля. Все, что было создано человеческой фантазией, оказалось связанным с уходящим в прошлое миром. Природные катастрофы остаются в плотном плане, и люди веры не должны будут ощутить их на себе, ибо они, трансмутируя, уже будут способны только созерцать преображение плотного плана. Повторяю для людей веры, что ваша трансмутация никак не связана напрямую с уходящим для вас в прошлое плотным планом. Люди веры уже высоко над ним. Они трансмутируют, переходят на другие уровни многомерного пространства. Я ведь говорил людям неоднократно, однако многие из них не услышали меня, о том, что в людях веры начинают открываться способности видеть четырех и более мерное пространство, видеть то, что не дано было видеть человеку проявленного плана плотной и сверхплотной энергии. Люди смогут увидеть многоуровневость пространства, только поднявшись над плотным планом в новый мир высоких вибраций. И сейчас многие люди могут увидеть раздвоение собственного энергетического пространства, в котором одновременно сосуществуют плотные и астральные планы. Повторяю, природные катастрофы не самый главный знак для людей веры. Природные катастрофы являются сигналом для тех людей, кто поражен вирусом неверия, для тех, кто не хочет познать истину, познать Творца, а самое главное – познать самого себя как фрактальную частицу великого целого, называемого людьми Богом, Творцом или Всевышним. То, что пространство не просто изменяется, а подошло в своем преображении к точке невозврата, должны знать не только люди веры, но и те, кто упорно отвергает самого себя. Ибо неверящие люди есть люди, которые не существуют теперь и для меня, как для Творца всего сущего. Мои обращения к народу России пока еще продолжаются, но можно сказать, что они уже близятся к своему завершению. Ибо после прохождения точки невозврата, точки бифуркации, отношения между людьми и Творцом перейдут на новый уровень. Граница времен есть граница, разделяющая мир людей на две неравные части. И к какой части примкнет большинство народа России, людям придется выбирать самим. И в этой точке уговоры уже запрещены. Я все же надеюсь на проявление здравого смысла, подтверждающего правильность моего выбора вашего народа, как народа, духовность которого не пустой звук, а промысел Святого Духа, направленного в сознание людей как мудрость и дар предвидения, народа, который хранит в своем сердце основу творящего начала начал, а значит, самого Творца. Я все еще обращаюсь к потомкам древних ариев с просьбой не искать ничего на стороне и не философствовать на тему преображения плотного плана. Постарайтесь забыть о нем и о присущих ему морально-нравственных проблемах духовного лихолетия. Вы, потомки древних ариев, несете в себе свет будущего. Нельзя несущему свет истины отвлекаться на прошлое, которого уже фактически нет и не будет больше никогда. Вы сами есть будущее человечества. Примите собственную трансмутацию, а значит, переход на новые вибрации совершенно иного для вас мира с радостью и любовью. Трансмутация людей есть проявление моей перволюбви, оберегающей их от всех проблем, пока еще плотного плана. И если кому-то из людей показалось, что что-то в этой жизни не так, то это связано с их собственным видением этого исторического момента. Я перетаскиваю людей в новый мир, мир высоких монад Творца. Но они сопротивляются, все время пытаясь зацепиться за прошлое, не понимая своего счастья быть сопричастными Творцу. Поэтому еще раз повторяю, будьте предельно внимательными к происходящим вокруг вас событиям, ибо они являются моими подсказками для тех, кто выбрал путь сонастройки с Творцом и кто идет трудной дорогой к храму в поисках истины, а значит, в поисках самого себя. Люди должны подняться до высот сотворцов, а значит, люди должны перейти на новые вибрации Творца для того, чтобы в сонастройке сотворить целое самого Творца. Творение целого и есть самая главная цель такого долгого прохождения вами школы мудрости в плотном плане, в плане плотной и сверхплотной энергии.